1800 года, февраля 15 дня, по указу его императорского величества, главная соляная контора слушала прошение из дворян, находящегося в отставке младшим адъютантом Василия Жуковского, коим изъяснял, что он находился в военной службе с 1785 по 89 годы, а в том 1789 году, ноября 8 дня, из службы уволен, просит об определении его в сию контору, приложа при том пашпорт, данный ему от бывшего генерал-аншефа, сенатора Тульского и Калужского, генерал-губернатора Михаила Никитича Кречетникова, и приказали оного просителя Жуковского переименовать из прапорщиков городовым секретарем и отобрать данный ему на воинский чин патент, определить в число приказных сей конторы с жалованием по 175 рублей в год и быть ему у исправления дел в бухгалтерском столе. О том объявя ему привесть к присяге. Указ о назначении Василия Андреевича Жуковского на службу в главную соляную контору в Москве. Тот бедный человек, кто живет на свете без надежды. Я пишу все это в гнилой конторе, на куче больших бухгалтерских книг. Вокруг меня раздаются голоса толстопузых, запачканных и разряженных крючкоподьячих. Перья скрипят, дребезжат в руках этих соляных анчоусов и оставляют чернильные следы на бумаге. Вокруг меня хаос приказных. Я только одна планета, которая, плавая над безобразную структурой мундирной сволочи, мыслит выше обыкновенного и пишет тебе письмо. Василий Андреевич Жуковский Мерзлякову, 22 августа 1800 года. Алексей Федорович Мерзляков, 1778-1830 годы, поэт, переводчик, профессор Московского университета. Песнь древнего барда новому трубадуру дарит Андрей Тургенев в знак дружбы на память любви. Дарственная надпись Андрея Ивановича Тургенева Жуковскому 24 ноября 1800 года на титуле первого издания «Слово о полку Игореве», вышедшего в Москве в том же году. Ей-богу, ничего лучше вздумать не могу, как того, что я вечно хотел бы быть твоим другом, чтобы дружба наша временем укрепилась, чтобы я был достоин носить имя друга и твоего друга. Дарственная надпись Андрея Ивановича Тургенева Жуковскому на форзаце Лейпцигского 1787 года, издания Вертера, Гёте. 10 августа 1800 года. В 1801 году Жуковский по заказу книгопродавца перевел повесть Коцебу «Мальчику ручья», поэму Флориана «Вильгельм Тель» и повесть «Розальба», изданные вместе в 1802 году. Обе книжки выдержали два издания. Позднее, по заказу Платона Петровича Бекетова, имевшего свою типографию, перевел он «Дон Кихота» с перевода Флорианова. Перевод этот был изящно издан в 1804-1806 годах с картинками и двумя портретами Сервантеса и Флориана в шести небольших томах. Но книгопродавцы платили очень умеренно, к тому же требовались еще расходы на переписку переводов. Мерзляков хлопотал по этим делам Жуковского, торговался с книгопродавцами. Жуковский работал усердно. Мерзляков делает ему в одном из своих писем дружеский упрек в том, что он всегда берется за многое. Загарин, 1883 год. Андрей Иванович Тургенев, 1781-1803 годы, поэт. Загарин, псевдоним Льва Ивановича Поливанова, 1838-1899 годы, литературовед, известный педагог. Некогда в Москве обанкрутившийся Зеленников трактовал меня преобидно. Для него я перевел за 75 рублей «Мальчика у ручья». Эту сумму он выплачивал мне по 5 рублей по 7 рублей с полтиною и так далее. Василий Андреевич Жуковский, 1850 год. Отъезд твой в Петербург не принес бы мне утешения. Ты, мой друг, уже не маленький. Я желала бы, если бы ты в Москве старался себя основать хорошенько, в нынешнем твоем месте найти линию к дальнейшему счастью. Мне кажется, зависит больше от искания. Можно, мой друг, в необходимом случае иногда и гибкость употребить. Ты видишь, что и знатней тебя не отвергают сего средства. Турчининова сыну. Василию Андреевичу Жуковскому. 7 июня 1801 года. Дружеское литературное общество возникло по мысли Андрея Тургенева и Мерзлякова с целью стройнее организовать молодой тургеневский кружок. Общество, как такая организация, просуществовало очень недолго, всего несколько месяцев. Наибольшую активность, наиболее интенсивную энергию проявляли Андрей Тургенев и Мерзляков. Андрей Тургенев литературно-критический интерес выдвигает на первый план, в речах своих обнаруживает здоровый литературный вкус, большую литературно-критическую смелость, вдумчивость, проницательность и наблюдательность. От литературы Андрей Тургенев требовал самобытности, оригинальности, народности. Он отказывается признать русскую тогдашнюю подражательную литературу. Мерзлякова также мучил тогда трудный вопрос о подражании в литературе, о выработке самобытности и естественности, об органическом претворении чужого, которое оказывалось необходимым заимствовать в свое. В этих и подобных мыслях Андрея Тургенева и Мерзлякова должно усматривать импульс, в силу которого Жуковский направляется в сторону искренности и естественности. Рязанов, 1916 год. Цель общества — образовать в себе бесценный талант, трогать и убеждать словесностью. Да будет же сие образование в честь и славу добродетели истины. В выборе членов должно смотреть не только на то, готов ли он содействовать предложенной цели, но особенно на его нравственный характер. Если не всякий из нас одарен таким вкусом к изящному, если не всякий может судить совершенно правильно о переводе или сочинении, то, по крайней мере, мы не будем сомневаться в добром сердце, сказывающего наши погрешности. Из законов дружеского литературного общества, подписанных, среди прочих, 12 января 1801 года Василием Андреевичем Жуковским. Желал бы я друзьям русской литературы, коей некогда Москва и в ней университет были средоточием, напомнить о том влиянии, какое веймарская, афинская деятельность имела и на нашу словесность. Несколько молодых людей, большую частью университетских воспитанников, получали почти все, что в изящной словесности выходило в Германии, переводили повести и драматические сочинения Коцебу, пересаживали, как умели, на русскую почву цветы поэзии Виланда, Шиллера, Гёте, и почти весь тогдашний немецкий театр был переведен ими. Многое было принято на театре московском. Корифеями сего общества были Мерзляков, Андрей Тургенев. Дружба последнего с Жуковским не была бесплодна для юного гения. Александр Тургенев, 1837 год. Александр Тургенев, Александр Иванович Тургенев, 1784-1845 годы, брат Андрея Ивановича Тургенева, литератор, историограф. К ветхому поддевическому дому Воейкова. Сей ветхий дом, сей сад глухой, убежище друзей, соединенных Фебом, где в радости сердец клялись перед небом, клялись своей душой, запечатлев обет слезами, любить отечество и вечно быть друзьями. Андрей Тургенев, 1801 год. Александру Тургеневу в ответ на его письмо. О, не бывать минувшему назад! Сколь весело промчались те годы, когда мы все, товарищи, друзья, делили жизнь на лоне у свободы, беспечные мы в чувстве бытия, что было, есть и будет, заключали, грядущие надежды украшали, и радостным оно являлось нам. Где время то, когда по вечерам в веселый круг нас музы собирали, нет и следов. Исчезло все, и сад, и ветхий дом, где мы в осенний хлад святой союз любви торжествовали, и звоном чаш шум ветров заглушали. Где время то, когда наш милый брат был с нами, был всех радостей душою? Не он ли нас приятной остротою и нежностью сердечной привлекал? Не он ли нас тесней соединял? Василий Андреевич Жуковский, 1813 год. Нечего, мой друг, сказать, я только скажу, что мне очень грустно. Теперь только осталось тебе просить отставки хорошей и ко мне приехать. Уж дело сделано, пособить нечем. Всякая служба требует терпения, а ты его не имеешь. Теперь осталось тебе ехать ко мне и ранжировать свои дела с господами-книжниками. Мария Григорьевна Бунина, Жуковскому, 1802 год. Я посылаю к тебе некоторые письма Андрея Ивановича, те, кои писаны на имя твое и мое. Худо, брат, ты помнишь нашу старую дружбу, и что бы, кажется, за удовольствие жить столь долго в деревне. Ныне время самое шумное, перемены за переменами. Что ты делаешь в своем уединении? Богатеет ли ученый кабинет твой новыми произведениями печально нежной твоей музы? Мерзляков Жуковскому в Мишинское. 13 октября 1802 года. Греева элегия переведена мною в 1802 году и напечатана в Вестнике Европы, который в 1802 и 1803 годах был издаваем Карамзиным. Она была посвящена тогда Андрею Ивановичу Тургеневу. Жуковский, примечание к стихотворению «Сельское кладбище» в издании 1849 года. Завтра напишу к Жуковскому и поздравлю его с титлом любезного переводчика Греевой элегии. Александр Тургенев, 20 июня 1803 года. Занемог покойный от простуды. Занемог очень 5 июля, болезнь страшная и крутая, горячка с пятнами, похитила его у нас 8 числа в 3 часа пополудни. Лечил лучший медик государев, а мой цвет увял в лучшую пору, скосила его жестокая смерть. Иван Петрович Тургенев Василию Андреевичу Жуковскому о смерти сына Андрея в Петербурге. 1803 год. Иван Петрович Тургенев, 1752-1807 годы, отец Андрея Александра, а также Сергея и Николая, будущего декабриста Тургеневых, переводчик, директор Московского университета. Не думаю и не хочу утешать вас. Я слишком чувствую свою и вашу потерю. Только нынче узнал я о своем несчастье. Что делать? Мое сердце разрывается, но горесть и слезы его не возвратят. Он так был достоин жизни, за что мы наказаны его потерью. Теперь, признаюсь, жизнь для меня потеряла большую часть своей прелести, большая часть надежд моих исчезла. Василий Андреевич Жуковский Ивану Петровичу Тургеневу. Июль 1803 года. Помнишь ли, брат, что я первый познакомил вас? Может быть, вы бы и никогда друг о друге не узнали, если б не я, если б наше пансионское товарищество не свело меня с тобою. Помнишь ли, брат, что уже с другого свидания вашего с ним вы уже узнали и полюбили друг друга? Александр Тургенев Василию Жуковскому. 1 февраля 1804 года. Всякий раз, когда вспомню о брате, имеется в виду Андрей Тургенев, то живее чувствую цену его и потерю. Что бы он был для меня теперь? Кажется, мне теперь жаль его больше, нежели тогда, когда мы его лишились. Дружба его, как она ни была коротка, и как я ни был ничтожен в то время, когда его знал, оставила что-то неизгладимое в душе моей. Весь энтузиазм к доброму, все благородное, что имею, все, что лучшее во мне, должно принадлежать ему. Мне кажется, всякий раз, когда об нем вспомню, встал бы на колено. Для чего, не знаю, но какое-то особливое чувство меня к этому побуждает. Ах, брат, нам надобно жить на свете не так, как живут обыкновенно, жить возвышенным образом. Василий Андреевич Жуковский, Александру Ивановичу Тургеневу. 8 января 1806 года. Тихая муза моя непорочна, как сама природа, не бросит цветов на стезю недостойного, в венце из роз и ветвей дубовых она скитается по тихим дубравам и с томным журчанием потоков соединяет свои песни простые, нестройные. Жуковский, вступление к Вадиму Новгородскому, 1803 год. В самом деле, для чего ты так долго медлишь в деревне? Ты зовешь к себе в Белев? Хорошо, очень хорошо. Житье с тобою, конечно, почитаю я выше, нежели житье с щенами и хлопотами. Но, друг мой, у меня есть отец и мать. Они не могут быть довольны одним романическим моим житьем. Они давно уж спрашивают, имею ли я чин и состояние. Мерзляков Жуковскому. 24 июля 1803 года. Бездомный сирота, знать Жуковского и не любить его было дело невозможное. Вигель, 1803 год. Филипп Филиппович Вигель, 1786-1856 годы, мемуарист. Жуковский добр, очень добр, лишь бы только мрачная злоба людей не впечатлела, не врезала в мягкое его сердце недоверчивости, ненависти к людям. Александр Иванович Тургенев, дневник, 1804 год. Надобно решиться сделать план своей жизни, план верный и постоянный. Василий Андреевич Жуковский, дневник, 1804 год. Сегодня у Антона Антоновича встретил Жуковского. Чуть ли не будет он сотрудник Мукачиновского в издании «Вестника Европы». Как удивился Жуковский, когда я прочитал наизусть новые стихи его, которые нигде еще не напечатаны и никому не были читаны, кроме самых его близких. Антон Антонович очень забавлялся этим и вот сказал: «Каковы-то у нас студенты-то, все-то на лету ловят, а кабы поменее-то по театрам шатались, так бы и в математике-то не отставали». Жихарев, дневник, 16 января. 1805 года. Степан Петрович Жихарев, 1788-1860 годы, драматург, мемуарист. В 1805 году Екатерина Афанасьевна Бунина в замужестве Протасова овдовела. Наняла в городе Белеве дом и жила там весьма скромно с двумя своими дочерьми, Марией и Александрой Андреевнами, 12 и 10 лет. Видя расстроенные дела Екатерины Афанасьевны, Жуковский вызвался давать уроки ее дочерям. Всякий день он отправлялся пешком из Мишинского в Белев давать уроки. Зейдлиц, 1883 год. Лето 1811 июля, в 21 день, полковница Екатерина Афанасьевна, дочь Протасова, продала я белевскому купцу Михаиле Иванову, сыну Звереву, состоящие Тульской губернии в городе Белеве в Дворянской улице 2 дворовые места, из коих первое в 16-м квартале под номером 7, отведенное мне в прошлом 1800 году для построения, а последнее в 7-м на 10 квартале под номером 6, дошедшие мне по купчей прошлого 1798 года декабря в 10-й день от действительной статской советницы Авдотьи Афанасьевны, дочери Алымовой, и с имеющимися на оном месте деревянными домами, подлинник купчий, Тульский областной архив. Отсюда видно, что у Екатерины Афанасьевны Протасовой в Белеве с 1800 года был свой дом, а владение с 1798 года. Лето 1808 сентября, в десятый день, из дворян адъютант, а ныне титулярный советник Василий Андреев, сын Жуковский, продал я госпоже девице покойного статского советника Ивана Яковлевича Протасова, дочери Елене Ивановне, благоприобретенной мною крепостной свой, доставшийся мне прошлого 1797 года августа в 27-й день, от госпожи действительной статской советницы Авдотьи Афанасьевны Алымовой, покупчий, деревянный дом, состоящий Тульской губернии в городе Белеве, в 7-м на 10 квартале под номером 7. Мною дом по покупке перестроен другим фасадом на каменном фундаменте, подлинник купчий, Тульский областной архив. И отсюда видно, что Жуковский имел в Белеве с 1797 года владение, примыкавшее к владению Екатерины Афанасьевны Протасовой. Авдотья Афанасьевна Алымова, их сестра. Путешествует 3 года, с половины 1806 до половины 1809 года, возвратясь, начать выдавать журнал, продолжать это издание 4 года. Потом приняться за какую-нибудь важную работу, такую, которая бы принесла пользу и сделала бы меня более известным в литературе. Хочу спокойной, невинной жизни, желаю не нуждаться, желаю, чтобы я и матушка были не несчастны, имели все нужное. Проведя 3 года в путешествии, в свободе самой неограниченной, возвращусь домой, начну трудиться, трудом получать свое пропитание. Василий Андреевич Жуковский, дневник. 1805 год. Параграф 1. Читать стихотворцев не каждого особенно, но всех одинакового рода вместе. Частный характер каждого сделается ощутительнее от сравнения. Например, Шиллера как стихотворца вроде баллад читать вместе с Бюргером как стихотворца философического, вместе с Гёте и другими как трагика вместе с Шекспиром. Чтение Расиновых трагедий перемешивались с чтением Вольтеровых, Корнелевых и Крабельоновых. Сатиры Буало с Горациевыми, Ювеналовыми, Поповыми, Робинеровыми и Кантемировыми. Оды Рамлеровы, Горациевы с Державина. Параграф 2. Занятия. 1. История. 2. Философия. 3. Изящная словесность. 4. Сочинение. Утро. История сочинения, вечер, философия и литература. Сначала приготовительные сведения, потом классики. План занятий с дочерьми. Протасовой, 1805 год. Под 9 июля 1805 года он спрашивает себя в дневнике, можно ли быть влюбленным в ребенка. Жуковский занимался тогда со своими племянницами, дочерями Екатерины Афанасьевны Протасовой, и ощутил романтическое влечение к старшей из девочек Марье Андреевне. Ей было 12 лет, ему самому шел 23-й год. Это рождающееся чувство он воспитывает в себе нежно и робко. Симпатии девочки раскрываются ему навстречу. Веселовский, 1903 год. Ребенок, но я себе ее представляю в будущем. Это чувство родилось вдруг, отчего не знаю, но желаю, чтобы оно сохранилось, я им наполнен, оно заставляет меня мечтать, я был бы с нею счастлив, конечно. Она умна, чувствительна, я был бы счастлив дома с моею женою. Жуковский, дневник, 9 июля 1805 года. Желания твои о моем счастье чрезвычайно меня тронули. Конечно, мой друг, я с тобою надеюсь быть счастлива и спокойна. Любовь твоя и почтение, право, одни могут сделать меня благополучной. А во мне ты напрасно сомневаешься. Я очень чувствую, какого имею сына. И если когда с тобою бронюсь, то право это от лишних хлопот. А когда, даст Бог, мы будем жить в своем домике, то ты можешь быть уверен в моем снисхождении и доверенности. Увидишь, что у тебя есть добрая мать, которая только твоего счастья и желает. Турчининова Жуковскому. 1805 год. Мой план — год пробыть в Геттингене, учиться. Еще год в Париже, также учиться. Потом год ездить по Европе, если уж обстоятельства не позволят, то все время посвятить учению. Путешествие будет для меня важным. Возвратясь, посвящу себя совершенно литературе. Надобно сделаться человеком, надобно прожить недаром, с пользою как можно лучше. Эта мысль меня оживляет, брат. Я нынче гораздо сильнее и чувствую, что я не должен присмыкаться в этой жизни, что должен возвысить, образовать свою душу и сделать все, что могу для других. Василий Андреевич Жуковский, Александру Ивановичу Тургеневу. Август 1805 года. Для чего же и жить, как не для усовершенствования своего духа, всем тем, что есть высокого и великого, одному это сделать почти не можно. Будем же друзьями, то есть верными товарищами, на пути к добру. Дружба есть добродетель. Жуковский, Тургеневу. 1805 год. Я теперь занимаюсь собранием русских поэтов. Скажи Мерзлякову, чтобы он прислал мне лучшие свои стихи. Не будет ли чего для помещения в это собрание? Жуковский, Тургеневу. 1806 год. Белев. Его благородию Жуковскому Василию Андреевичу в Москве на Покровке в приходе Петра Верик в доме Ивана Петровича Тургенева. Адрес Василия Андреевича Жуковского в Москве. 1806 год. Единственная цель поэзии лирической есть трогать и воспламенять человеческую душу, изумлять ее чудесными картинами и чувствами, возбуждать в ней великие идеи, стремить ее ко всему возвышенному и необыкновенному могуществом поэзии и гармонии. Василий Андреевич Жуковский, 1806 год. В 1806 году проснулась его поэзия. В 1805 она дремала, написано всего 3 стихотворения, тогда как в 1806 году их 43, между ними «Вечер» и «Песнь барда», есть элегические и шутливые, эпиграммы и басни из «Ла Фонтена». На 16 января Жуковский подарил Маше в день ее рождения альбом своих стихотворений с рисунком сепии в середине заглавного листа, женская и мужская фигуры, деревья и холмик с вазой. Наверху листа надпись «Памятник прямой дружбы». В этот альбом Жуковский поместил стихотворение с 1802 года, но продолжал заносить и позже, до 1814 года. Веселовский, 1903 год. «Пришлю тебе песнь барда Жуковского, лучшее произведение российской словесности, великий поэт Жуковский». Александр Иванович Тургенев. Булгакову, 1807 год. Александр Яковлевич Булгаков, 1781-1863 годы, московский почт-директор. «Сделай дружбу, брат Тургенев, вели напечатать барда, особенно, если можно, с виньетом, на котором бы представить ту минуту, в которую бард взбежал на холм и видит летящие тени». Эти стихи — суть новый дар Отечеству. Здесь они будут напечатаны в Вестнике. Я приехал было в Москву с тем, чтобы целый год посвятить порядочному учению, пройти историю и философию, и потом, уже имея основательные знания, приняться за что-нибудь важное и полезное. Но теперешние обстоятельства, кажется, не позволят заняться науками. В сентябре Англия, Швеция, Пруссия и Россия выступили против Наполеона. В России манифестом правительства был объявлен созыв народного ополчения. Примечание Жуковского. Если не ошибаюсь, то в сочинении манифеста участвовал и ты. Определить бы награду и для самих мужиков. И вот, мне кажется, благоприятный случай для дарования многих прав крестьянству, которые бы приблизили его несколько к свободному состоянию. Нельзя ли будет найти случая втереться в штат которого-нибудь из главнокомандующих областных для письменных дел, и не можешь ли ты для меня это сделать? Я бы стал работать и душой, и телом. Впрочем, и во фронт идти не откажусь, если нужно будет идти, хотя за способности свои в этом случае не отвечаю. Василий Андреевич Жуковский, Александру Ивановичу Тургеневу. декабрь 1806 года, Москва. Эти прекрасные стихи, имеется в виду послание к Александру Ивановичу Тургеневу 1807 года под названием «К Филолету», вдвойне замечательны. Они исполнены глубокого чувства, в них слышится вопль души, и они доказывают фактически, что не Пушкин, а Жуковский первый на Руси выговорил элегическим языком жалобы человека на жизнь, иначе и быть не могло. Жуковский был первым поэтом на Руси, которого поэзия вышла из жизни. До Жуковского на Руси никто и не подозревал, чтобы жизнь человека могла быть в тесной связи с его поэзией, и чтобы произведения поэта могли быть вместе и лучше его биографию. Жуковский, как поэт, по преимуществу романтический, был на Руси первым певцом скорби. Его поэзия была куплена им ценой тяжких утрат и горьких страданий. Он нашел ее не в иллюминациях, не в газетных реляциях, а на дне своего истерзанного сердца, во глубине своей груди, истомленной тайными муками. Виссарион Григорьевич Белинский, 1843 год. Как грустно, что мы так далеко друг от друга, милый мой Базиль. Пиши ко мне в свободное время побольше. Для меня ничего нет веселее, как разговаривать, хотя и очень издалека, с бесценным моим другом. Мария Андреевна Протасова, Василию Андреевичу Жуковскому из Белева в Москву, 1 марта 1807 года. Я в Белеве с новым планом по своему обыкновению. Хочу выдавать на будущий год Вестника Европы. Кочановский отказывается. Теперь начинаю готовить пьесы, но так как я довольно мало на себя надеюсь и даже боюсь своей лени, то, любезный друг, не худо будет, если ты постараешься помочь мне. Ты теперь имеешь довольно пособий и источников. Записывай, что видишь и слышишь. Такого рода записки могут занять хорошее место в моем будущем журнале. Ежели по чечаю не войду в издание журнала, то приезжаю в Петербург и вхожу в службу. Я поехал было с Блудовым в Оренбург, хотел видеть некоторую часть православной Руси. Но в 20 верстах от Москвы наша коляска была опрокинута, я ушиб руку. Блудов здоров и теперь странствует один. Жуковский, Тургенев. Июль 1807 года, Белев. Дай Бог, чтобы намерение твое записаться в иностранную коллегию удалось. Это бы меня много утешило. По крайней мере, ты был бы при месте. Дай Бог тебе успеха в трудах твоих. Вестник очень меня беспокоит в рассуждении твоего здоровья. Я боюсь, что ты слишком будешь прилежен. Береги себя. Турчининова Жуковскому. 9 ноября 1807 года. Вестник всех нас восхищает. Прекрасно, прекрасно. Базиль, муж, все раза по три его прочли. Василий Иванович Киреевский также без памяти хвалит. «Мы, мой друг, все без ума от твоего вестника, не только читаем, но даже учим». Екатерина Афанасьевна Протасова, Мария Григорьевна Бунина, «Общее письмо», 10 января 1808 года.